А в другом доме ее спокойно слушала высокая исхудалая старуха. Коричневое платье ее было ушито крупными стежками и все равно болталось, как на вешалке. Прежде она, должно быть, была толстая, большая, об этом говорили крупные руки и крупные морщины на руках. А сейчас она высохла, щеки у нее втянулись, и сухая кожа на руках просвечивала. «Ну что ж, если все оформите, если Рано не будет возражать, если принесете справку из военкомата...» Они сидели в кабинете заведующей маленькой, чистой и чинной комнатки. За соседним облупленным столиком что-то быстро писала девочка-подросток. Услышав про военкомат, она подняла глаза и посмотрела на Сашу. «Постойте!» — услышала Саша, выйдя в коридор. «Это вы очень правильно решили! На фронт!» — сказала девочка, догнав ее. «Это очень хорошо! А за дочку не беспокойтесь, она будет моя! У всех больших воспитанников есть свой маленький. Я возьму вашу дочку. Я буду так заботиться, но вы даже не представляете. Приведите ее к нам, вы сами увидите. Я буду писать вам на фронт через день. Нет, каждый день, вот увидите. А вы откуда? Из Москвы? А я из Ленинграда. Я жила на Загородном проспекте. Но вы приведете свою дочку? Зовут меня Кира. У нас в доме только одна Кира. Галь у нас 4, Оль 6, а Кира 1. «Спасибо», — сказала Саша. «Большое тебе спасибо». И на другой день пришла с Аней. Кира бережно взяла Аню за руку и осторожно, даже как-то торжественно ступая, повела к детям. Аня обернулась. Саша помахала ей, и дверь за девочками закрылась. Вечером, придя за Аней, Саша сразу попала в какую-то веселую суету. Ребята играли в жмурки. Аня бегала вместе со всеми и громко кричала: «А ну поймай, поймай!» «Ей весело», — подумала Саша. «Ну и слава Богу!» И вдруг Аня ее увидела. Она не сказала «мама», она не кинулась к ней, она крикнула: «А где же мое пальто? Где мое пальто?» — лихорадочно повторяла она. «Мама, скорее!» Дрожащими руками, ни на кого не глядя, она застегивала пуговицы своего короткого пальтишка. «Анюта, да что с тобой? Скажи ребятам «до свидания». «До свидания», — сказала Анюта, не поднимая глаз. Дети молча столпились вокруг. Кира наклонилась к Ане и поцеловала ее. «Ты придешь к нам еще?» — спросила она. Аня потянула мать к дверям. «Тебе не понравилось у детей?» — спросила Саша на улице. «Понравилось. Нам давали суп рисовый, кашу рисовую и кисель. Сладкий. А Кира, понравилась тебе?» «Понравилась. Она пела мне песни и читала книжки и дала мне ягоду, вот». Аня разжала кулак. На ладони лежал сморщенный липкий урюк. «Тебе было весело?» «С тобой веселее». Аня крепко сжала Сашину руку. «Хочешь, завтра опять придем сюда?» «Я хочу с тобой!» «Но ведь с детьми веселее, правда?» «Мне с тобой веселее!» «Но ведь меня целый день нет дома!» «Ну, вечером ты приходишь?» «А кисель?» — тихо спросила Саша. Аня ничего не ответила.